Глава 19. Целители. Разговор с отцом заинтриговал, поэтому на следующее занятие по целительству я пришел еще за 20 минут до начала, а это на меня совершенно не похоже, ведь я либо опаздываю, либо вовсе не прихожу. Сел за парту в первом ряду в лекционной аудитории. Прямо рядом со столом преподавателя стоял стеклянный аквариум с новым манекеном. Думаю, в этот раз Иван Иванович меня к нему не подпустит. Хватило нам одного случайного попаданца. Вербенов всегда приходил пораньше, по словам Юли, и этот раз не стал исключением. Парень сел через две парты от меня, а я встал и пересел, чтобы находиться прямо рядом с ним. «Ты чего это?» Смутился парень, и мне даже показалось, что он слегка испугался. «Поговорить. Не домой же к тебе ломиться. Для этого пришлось бы узнавать, где живешь. А это долго, знаешь ли». «О чем?» – неуверенно спросил парень и поправил съехавшие на нос очки. «Ты же в курсе, что я наследник своего клана?» «Конечно. Об этом, мне кажется, все в академии знают». «Тогда расскажи мне, какая тебе выгода породниться с нами?» «Ну...» Парень замялся. «Хочу стать сильнее». Этот ответ мне мало о чем говорил. Стать сильнее можно по-разному. Можно развиваться самому, а не пытаться примкнуть к сильному клану. Однако мне самому было выгодно, чтобы парень выбрал второй вариант, только сделал это более грамотно. Тогда ты поступаешь крайне нелогично, ведь исходя из твоего письма моему отцу, тебя и столетняя вдова устроит. Вербенов вздрогнул, видимо, понял, что не подумал о главном, о невесте. «Нет, оно совсем не так. Я бы хотел стать частью вашего клана». «И сменить тотем?» Нахмурился я. Ведь такое решение свело бы к нулю все его усилия в изучении целительского дела. А это все усложняло в сотню раз. «Нет», – замотал головой парень. «Тогда мне кажется, что ты крайне плохо представляешь, как работает система перехода из клана в клан. У нас три главенствующих тотема – Акула, Скорпион и Беладонна. И есть один союзный. Но я его тебе не предлагаю». «А сохранить тотем нельзя?» «Если Вербена это слышит, то она точно негодует». «Почему?» «Потому что никому не понравятся подобные метания туда-сюда, когда ты сам не понимаешь, чего хочешь. Хочу быть с теми, кто сильнее», — четко и уверенно выдал Вербенов. «Тогда, если у тебя нет в планах создания отдельной ветви твоего рода среди наших союзников, то тебе придется сменить тотем и выбрать невесту из этого тотема. Свободных девушек у нас предостаточно, поэтому это меньшая из проблем». «И ты так просто примешь меня в клан?» «А почему бы и нет? Еще один боеспособный целитель нам не помешает». «Разрешишь мне подумать и посоветоваться с семьей?» «Конечно, но думаю, что твоя родня будет в ярости от такого решения. Доводилось мне раз с ними сталкиваться, ничего хорошего. Это не в обиду тебе сказано, а лишь для того, чтобы ты оценивал риски». «Да, я это прекрасно понимаю. Скорее всего, отец перестанет платить за мое обучение». «А вот это серьезная проблема. Хочешь совет?» «Давай». «Жениться ты можешь уже сейчас, пока наш клан предоставляет выгодные условия». «Да, слышал от твоей сестры. Она прямо-таки компанию по сводничеству проводит». «Ха, да, у нее это хорошо получается. Так вот, о чем я? Стать последователем тотема своей супруги ты можешь в любое время». «Звучит как хороший план», — улыбнулся Вербенов. «Да, и если захочешь познакомиться с нашими красавицами из Беладонновых, то на каникулах отец организует бал, где будут все незамужние и неженатые». «Обязательно приду», — кивнул парень. «Слушай, а можно вопрос?» «Конечно», — по-дружески ответил я. «Ведь все наши разногласия остались в прошлом, еще у клетки со сбежавшим монстром. Вербенов усвоил свои ошибки и больше не пытался соревноваться со мной, в чем бы то ни было». «Вы проводите довольно своеобразную политику расширения влияния клана. С чем это связано?» — спросил он. «С тем, что скоро мы перестанем быть опальным кланом». Я ответил честно. Ну, частично. Не говорить же парню заранее о готовящемся массовом прорыве. Тогда точно сбежит от нашего клана подальше. Даже сверкания пяток не увидим. В аудиторию зашел преподаватель. Иван Иванович был сегодня в крайне хорошем настроении, что сразу насторожило меня. О, Акулин и Вербенов первые пришли на экзамен, провозгласил магистр. И сразу стало понятно, почему он так улыбался. Ведь сегодня один из двух дней в году, когда он мог отыграться с зазнавшимися студентами. Если бы я вчера не отсутствовал, то знал бы об экзамене, а так придется импровизировать. «Да, нам не терпелось поскорее отстреляться», — с иронией отметил я. «Стреляться не надо, я вам другое задание найду, подходите». «Занятие же еще не началось», — оглянулся я на пустую аудиторию, в которую медленно заходили студенты. «Так раньше начнем, раньше закончим», — ответил магистр, предвкушении потирая ладони. «Я сомневался, что он завалит меня после всех наших индивидуальных занятий, поэтому смело встал». «Только к манекену не приближайтесь», — предупредил учитель. «А как же мне экзамен сдавать?» Развел я руками. «Вроде тут нет больных». «Да, потому что целители сами себя прекрасно лечат». «Но тогда не логичнее ли нам переместиться в лазарет?» «Отнюдь, Сергей Александрович, я для вас приготовил нечто особенное». Интригующе протянул Иван Иванович. Он говорил таким тоном, словно полгода готовил шутку, и вот, наконец-то, у него появилась возможность вдоволь посмеяться. Жаль, что это было не так. «Так что же мне делать?» – спросил я, недоумевая. «Секундочку. Вербенов, тоже вставайте». Была у Ивана Ивановича забавная особенность. Во время экзаменов и зачетов он начинал большинство студентов называть по фамилии. Хотя обычно старался всегда говорить по имени и отчеству. Но сегодня был его день, поэтому мы с Вербеновым встали рядом, совершенно ничего не понимая. «Надеюсь, вы не собираетесь использовать меня вместо манекена?» – уточнил парень, снова поправляя очки. «О, нет, это было бы слишком просто», – ответил магистр. «Сейчас подождем, пока побольше зрителей соберется, и приступим». Иван Иванович стал поторапливать медлительных студентов, чтобы скорее занимали свои места. Ему прямо-таки не терпелось начать экзамен. Минут 10 мы еще ждали, пока все соберутся. Но больше меня настораживало поведение Ивана Ивановича, который то и дело оказывался у меня за спиной. Если бы я плохо знал магистра, то уже ожидал бы какой-нибудь подлянки. Когда все собрались, преподаватель наконец-то объявил. «Дорогие студенты, сегодня у нас предстоит крайне необычный экзамен. Для двоих из вас. Остальные будут показывать навыки исключительно на манекене». Всем своим нутром я ощущал подвох. И оказался прав, о чем гласили следующие слова магистра. «В тела этих двух студентов я поместил по болезни. Их задача будет найти ее и устранить. В этом и будет заключаться экзамен. Остальные же будут проделывать то же самое с манекеном». Вот же хитрец Иван Иванович. Пока мы ждали, он на нас свои руны болезни наслал. И как это я не заметил? Может, потому что ждал совершенно другого? «Готовы?» – спросил он у нас. «Да», – кором ответил я и Вербенов. «Давай по очереди. Так нам будет проще проводить анализ ментального поля друг друга», – предложил я. Ладно, тогда я первый. Хорошо. Парень начал всматриваться в меня. Взгляд был такой, словно он смотрит мне в самую душу. Но кроме этого, никакого дискомфорта я не ощущал. Прошло всего минуты три, после чего парень гордо объявил внимательно наблюдавшему магистру: «Язва в желудке». «Верно», – кивнул магистр. «Устраняйте». Вербенов подошел ко мне ближе. Он произнес заклинание и наполнил его маной, после чего дополнительно вывел энергию к рукам. Его ладони засияли белым. На секунду он приложил их к моему животу. Я ощутил холодок даже через рубашку. «Готово», – сказал парень, отходя от меня. Иван Иванович посмотрел на меня своим магическим взглядом, одобрительно кивнул, а затем велел мне приступать. Я приступил к магической диагностике. Поскольку мой дар был отнюдь не целительский, то и изучал я тело однокурсника по-своему. Всматривался в водяные потоки в его теле. Вода была везде, но из-за разной плотности мне виделись органы и кровеносная система. Не скажу, что хорошо учил весь год анатомию человека, но две вещи в теле Вербенова меня смутили. Странная шишка возле сердца и нечто похожее на гематому рядом с мозгом. Да, и что из этого мне устранять? По условиям задания я должен был найти и устранить всего одну болезнь. И как мне выбрать из двух? Ведь обоих этих отклонений явно не должно быть в организме здорового человека. Иван Иванович, диагностика завершена. Обратился я к преподавателю. И что же вы нашли? С интересом спросил он. Внутричерепную гематому. Глаза у магистра расширились, а седые брови поползли наверх. По его виду было понятно, что он сам удивлен такой находкой. «Вы уверены?» – спросил магистр. «Да, можете перепроверить», – ответил я и отошел на пару шагов, освобождая место преподавателю. Иван Иванович кивнул и встал на мое место. Как по мне, хорошо, что он решил за мной проверить, а то если я начну лечить Вербенова от несуществующей болезни, это может крайне плачевно закончиться. Магистр осмотрел студента магическим взглядом, и морщины на его лбу стали выразительнее. Это заметил не только я. «Все в порядке?» – забеспокоился Вербенов. «Да», – ответил Иван Иванович и обратился ко мне. «А кроме гематомы, вы что-нибудь нашли?» «Опухоль возле сердца, 3 сантиметра в диаметре». После этих слов наш подопытный вздрогнул. «Уберите ее! Нельзя так над людьми издеваться!» – загомонил он. «Вы говорили, будет одна болезнь, а не две!» «Верно, для вас одна. А вот для Сергея Александровича я подготовил две», – ответил магистр и подмигнул мне так, чтобы Вербенов не заметил. «Могу приступать к исцелению?» – уточнил я. «Конечно», – ответил магистр и отошел, освобождая мне пространство рядом с испытуемым. Опухоль в сердце я исцелил одной руной, которая отвечала за устранение всех новообразований. А вот с гематомой было сложнее, поскольку для такого случая у целителей не было отдельного заклинания, и я решил действовать хитро. Сперва напитал гематому водой. Чуть-чуть, чтобы не задеть мозг. И постепенно начал от нее избавляться. Также не забывал следить за мозгом парня с помощью родового дара. Так прошло минут 10. Вербенов нервничал так, что у него со лба ручьем стекал пот. Но это было также из-за того, что я специально повысил уровень воды в его организме на 2%. «Готово», – огласил я после финальной проверки. «Фух», – выдохнул Вербенов, стер пот со лба и упал в обморок. «Распереживался», – ответил я на вопросительный взгляд Ивана Ивановича. «Похоже на то», – подтвердил магистр после финальной проверки. «Сможете привести в чувство?» «Конечно», – кивнул я и подошел к лежащему парню. С пальцев сорвалась золотистая руна, и через секунду Вербенов очнулся. Он поднялся на локтях, шумно втягивая воздух, а затем схватился за сердце. «Вы убрали? Убрали?» – затараторил он. «Вы полностью здоровы, не переживайте», – успокаивающим тоном ответил магистр, а я протянул парню руку и помог подняться. «Мы сдали?» – дрожащими губами спросил Вербенов. «Да, оба на отлично. Так что можете быть свободны». Вечером в ожидании ужина мы сидели и болтали со всеми клановыми. Света делилась тем, как изменились ее вкусовые предпочтения. К слову, на ужин ей захотелось селедку с медом. А я рассказал про экзамен. Дальше Ваня начал делиться успехами в покорении магии воздуха. Но прямо посреди его рассказа пространство в комнате завертелось. Все замолкли. Открылся портал, и оттуда вышла Иванна в охотничьем костюме, который облегал изящные формы ведьмы. Сухоносов, как ее увидел, так сразу застыл в глупой улыбке. Но Иванна сделала вид, что этого не заметила, и подошла ко мне. «Нам надо переговорить», – попросила она. «Так садись и говори», – кивнул я на место напротив. «Как раз скоро ужин будет готов». «Наедине». Я шумно выдохнул и согласился. Ничего хорошего от такой просьбы ждать не приходилось. Мы прошли в мою комнату под пристальным взглядом моих супруг, а зная их любопытство, я сразу наложил на стены руну тишины, чтобы не подслушивали. «Я слушаю», — сказал я и присел в кресло. В кресле напротив лежал Морф, но он девушку не смущал, словно и правда являлся предметом мебели, хотя пока он молчал, так и было. «Для устранения энергии темной сущности, из-за которой и открываются прорывы, мне потребуются особые артефакты. Я подготовила список». Она протянула мне свернутый пополам листок. Я открыл и прочитал. Ничего особенного там не было. Все можно купить. «Ты же не об этом поговорить хотела?» — предположил я. «Верно. У меня к тебе деловое предложение». «Ох, чувствую, что оно мне не понравится». Но отказаться выслушать я тоже не мог, ни к чему портить отношения. Поэтому неохотно ответил. «Говори». «Я могу за год устранить остатки энергии, и аномалия исчезнет. Это будет тяжелая работа». «К чему такая спешка?» «Я хочу свободы, поэтому предлагаю тебе свое содействие для быстрого решения этого вопроса взамен на досрочное завершение нашего договора». Вот так и знал. Но тем не менее, своего удивления или раздражения я Иванне не показывал. Переговоры обязывают оставаться спокойным. «А как же Сухоносов?» – уточнил я. «Мне казалось, что у вас серьезные отношения». «Тебе показалось», – спокойно ответила она. «Мы приятно проводим время вместе, но не более того». «А Настя?» Я надавил на больное. Иванна прикусила губу и замешкалась перед ответом. Сейчас в ее голове происходил сложный выбор. «Она мне не дочь», – ответила ведьма и отвела взгляд. «И ты не хочешь воспитать девочку?» «Нет, уже нет». После этих слов в ее глазах заблестели слезы. Я не стал больше давить. «Я подумаю и сообщу ответ в ближайшее время. Мне нет смысла ограничивать твою свободу, если ты хочешь иного. Но сама понимаешь, такое решение нужно обсудить с главой клана», — завершил я. «Понимаю. Спасибо». Мне показалось, что она сдерживается, чтобы не разрыдаться. Никогда прежде не видел Иванну в таком состоянии. Привык видеть ее сильной и наглой, а не такой. Она махнула рукой, и посреди моей комнаты открылся портал, в котором девушка спешно скрылась. А у меня в голове с бешеной скоростью заработали шестеренки. Клану было крайне невыгодно терять столь одаренного мага. Я распахнул дверь, и Юля отшатнулась от нее. Вот негодница, пыталась подслушивать. Но сейчас меня это интересовало меньше всего. «Позови мне, пожалуйста, Сухоносова Ивана», – ласково попросил я супругу. Юля кивнула и умчалась на кухню. А через минуту уже примчался Иван. Улыбка на его лице по-прежнему тянулась аж до ушей. «Звал?» – спросил он. «Да, заходи». Я прикрыл за собой дверь, проверил, что руны тишины работают, а то в этих апартаментах даже у стен есть любопытные уши. «Тебе нравится, Иванна?» – в лоб спросил я у парня. «Да, даже больше», – смущенно ответил он и стал серьезным. «Больше?» «Я люблю ее. Ты это хотел услышать?» «Да, раз любишь, то у тебя есть год, чтобы жениться на ней. Понял?» «Хм, понял. А что случилось?» «Иванна решила уйти из клана раньше срока, и я не смогу ей отказать в этом. Она предложила хорошие условия для выхода, которые выгодны нашему клану. Но нам крайне невыгодно терять ее насовсем. Понимаешь?» «Понимаю», – кивнул Иван. «Тогда действуй. Мне все равно, какими способами, но в течение года она должна стать твоей женой».